Что-то здесь неправильно, тихо выдохнул один из ученых, не отрывая взгляда от монитора. Как будто есть какое-то поле. Но что именно это за поле, понять не получается. Но это не радиация. По крайней мере, приборы не фиксируют ничего из известного нам. При этих словах отряд замер, осознавая, что дальше может располагаться территория, которую может контролировать кто-то неизвестный. Старший демон медленно и осмотрительно постарался еще ближе приблизиться к костяному столбу, его тяжелые шаги эхом разнеслись по коридору. Остальные замерли, напряженно наблюдая за каждым его движением. Он присел перед зловещей конструкцией, внимательно изучая переплетение костей. В глазах демона мелькнула тень понимания, но что-то еще привлекло его внимание. Его пальцы осторожно коснулись стены рядом со столбом. Там, на тускло поблескивающем металлическом покрытии, виднелись глубокие надрезы. Они шли длинными и даже слегка рваными полосами, а местами металл был буквально прорезан насквозь. Демон аккуратно провел когтем по краю одного из разрезов, и тот легко зацепился за острый выступ. Это было сделано чем-то очень острым, и даже не совсем обычным. Еле слышно пробормотал он, все больше хмурясь. Потом медленно развернулся, переводя взгляд на противоположную сторону коридора. Там, на другой стене, виднелись такие же следы, словно кто-то огромный и мощный размахивал здесь длинным клинком или когтем, рассекая пространство перед собой. Демон поднялся, разминая плечи, затем медленно вытащил свой клинок. Он был длинный, с темным, слегка изогнутым лезвием. Сделав шаг назад, он оценил расстояние между порезами, затем взмахнул оружием несколько раз, имитируя движение предполагаемого нападавшего. Его клинок со свистом рассек воздух. Демон двигался уверенно, его удары были рассчитаны до миллиметра. Каждый раз его оружие останавливалось на уровне надрезов на стенах. Он сделал еще пару пробных взмахов, затем опустил меч и кивнул. Существо, что оставило эти следы, было не выше меня. Наконец-то заключил он, оглядываясь остальных. Оно обладало большой силой, раз смогло прорезать даже металл, и двигалось. Он провел клинком в воздухе, обозначая ширину размаха, плавно, без рывков. Оно не рубило, оно рассекало. Наемники, до этого молчавшие, теперь слегка нервно переглянулись. А один из них, высокий мужчина с нашивками ветерана, глухо произнес: «Это точно был не человек». Его внимательный и задумчивый взгляд проследил за действиями товарища. «Не только», тут же добавил другой, «и не мутант. У мутантов нет такой четкости движений. Они слегка нервно дергаются именно из-за того, что у них есть определенные нарушения в моторике из-за изменений в теле». Демон коротко кивнул, убирая клинок в ножны. «Нам следует быть осторожнее». Снова осмотрелся он по сторонам. Кто бы это ни был, он контролировал свои движения, а значит, у него точно есть разум. После этих слов в отряде повисло тяжелое молчание. Теперь они понимали, что идут не просто в заброшенное место, а в обитель чего-то разумного и, возможно, куда более опасного, чем они думали. Сам же старший демон снова медленно провел пальцем по одной из зазубрин, всматриваясь в тонкие, едва заметные борозды. Они не были случайными или неровными, как если бы металл разодрали грубой силой. Нет, эти разрезы были четкими, почти симметричными, словно сделанными парными орудиями, идеально выверенными по размеру и форме. И буквально на миг его взгляд стал отсутствующим. Он замер, вспоминая. Это было давно. Тогда, в том бою, их отряд столкнулся с теми, кого они называли архами, существами, не похожими ни на людей, ни на демонов. Так как это были представители весьма своеобразной расы разумных насекомых. И среди них был один, особенный, великан среди себе подобных, с телом, состоящим из практически монолитной защиты, которую составляли множество хитиновых пластин, крепких, как стальная броня. Его конечности были длинными, тонкими, но не хрупкими, они двигались плавно и быстро, словно оружие, выкованное каким-то легендарным мастером. В его руках, если эти хватательные конечности можно было назвать руками, были зажаты изогнутые лезвия. Они были словно часть его самого, продолжение тела, идеально приспособленные для убийства. И когда он атаковал, то не наносил хаотичных ударов. Нет, он двигался с точностью хорошо отработанного механизма. Каждый его взмах был идеально рассчитан. И его лезвия легко проходили сквозь плоть и броню, как горячий нож сквозь мягкий воск. И вот теперь, глядя на эти надрезы на стене, старый опытный демон все же вспомнил то, как после боя они осматривали поле битвы. Там тоже были такие же следы, такие же шрамы на камне, металле, даже на телах павших. Тогда они не понимали, насколько это существо было опасным, пока не стало слишком поздно. Тяжело вздохнув, он до скрипа в суставах сжал пальцы, и лишь затем медленно обернулся к отряду. Я видел такое раньше. Его голос был хриплым и задумчивым. В одном из самых кровавых сражений, в которых мне довелось участвовать, там, где мои собратья столкнулись с архами, и среди них был один. Он замолчал на мгновение, старательно подбирая слова. Один из их воинов, боевой арх. В этот момент остальные, кто стоял позади, все в том же коридоре прохода между секторами, молча и все так же напряженно смотрели на него. Он был высоким, но не громоздким. Его тело словно состояло из пластин, сцепленных между собой, и между этими пластинами что-то двигалось, будто живые тени. Воспоминания с трудом обретали в его губах образ в виде слов. Он стоял на четырех задних конечностях, но их суставы были не такими, как у нас или у людей. Они сгибались иначе, словно наоборот. Снова тяжело вздохнув, он резко прищурился, снова подробно вспоминая, как то существо двигалось в бою. Его оружие было частью его самого. Снова заговорил он. Длинные, слегка изогнутые клинки, растущие прямо из его рук. Они двигались так быстро, что их невозможно было разглядеть, лишь вспышки света, отражающиеся от их поверхности. И когда он атаковал, он не бил, не рубил. Он рассекал, раз за разом, одним плавным движением. Медленно повернувшись к товарищам и заметив, что они все оценили его слова, он указал на следы на стене. Эти порезы выглядят так же. На лице старого наемника появилась улыбка, больше похожая на оскал, но потом он нахмурился. Если то, что их оставило, хотя бы отдаленно похоже на боевого арха, то нам стоит пересмотреть наш план. С такой тварью нам не справиться, даже всем вместе. Наемники молча переглянулись. Кто-то нервно сжал оружие. «Ты хочешь сказать», — медленно произнес один из бойцов, «что здесь может быть один из них». Демон не ответил сразу на этот весьма недвусмысленный вопрос. Он снова провел пальцем по надрезу, чувствуя холод металла. Затем тихо произнес: «Я хочу сказать, что если это действительно что-то похожее», и слегка цокнув кончиком языка, медленно повернулся к сектору, который раскрывался за этой необычной границей, которую обозначили таким странным образом, то у нас очень большие проблемы. Демон провел ладонью по шрамам на стене, его пальцы на мгновение сжались в кулак. Он глубоко вдохнул, а затем, понизив голос до почти заговорщического шепота, начал: «Если это действительно следы арха», — он снова посмотрел на товарищей, — «тогда нам лучше прямо сейчас развернуться и уйти, и молиться, чтобы они нас не заметили и не стали преследовать». Он замолчал на мгновение, давая всем осознать его слова, а затем продолжил, медленно, с каким-то мрачным удовольствием смакуя каждое слово: «Вы знаете, что случается с теми, кто попадает к архам». Его лицо снова исказил оскал. «Кто не успел умереть сразу». Он уже в который раз обвел всех задумчивым взглядом. Тишина, прерываемая лишь далекими звуками ветра, казалась почти осязаемой. Но никто так и не ответил на его вопрос. «Они не убивают сразу», — тихо, почти ласково произнес демон. «Они любят играть со своей добычей. Сначала сломают разум, потом тело». Он наклонился ближе, его глаза сверкнули в тусклом свете. «Я видел, что они делают с пленными». Его лицо превратилось в ледяную маску. «Видел древние записи с станции кораблей, захваченных ими. Первое, что они делают, это отключают системы жизнеобеспечения. Не полностью. Они оставляют кислорода ровно столько, чтобы разумные могли дышать, но их тела начинали медленно угасать. Нехватка воздуха, истощение, жажда. Они наслаждаются этим зрелищем. Они ждут, пока разумный сам опустится на колени и начнет молить о смерти». Он медленно поднял руку и сжал ее в кулак, а потом они приходят, медленно, беззвучно. Их глаза, мерцающие в темноте, следят за каждым твоим движением. Они касаются тебя своими лапами, холодными, твердыми, покрытыми хитином. Они разрезают кожу не торопясь, изучая, как ты устроен. Они не торопятся убивать, ведь ты их подопытный. Он еще немного помолчал, позволив словам осесть в головах слушателей, затем добавил: «А те, кто им больше не интересен, становятся для них кормом». Некоторые наемники бледнели прямо на глазах, кто-то судорожно глотнул, перестав дышать. «Они не просто поедают тела», — продолжил тихо говорить демон, опираясь на рукоять своего верного меча. «Они перерабатывают их, кого-то даже превращают в органическую массу, из которой впоследствии создают новых архов, или используют для своих технологий. Говорят, на некоторых захваченных станциях они выстраивали целые стены из органики из костей, плоти и хитина. Он посмотрел на молодого демона, все так же молча стоящего рядом с ним, и добавил, а еще, они любят экспериментировать, смешивать виды, делать нечто новое. И те, кто попадал к ним живыми, иногда возвращались, не совсем теми, кем были в прошлом, и не совсем архами. Получается нечто среднее, не помнящее своего прошлого, и знающее только волю своего хозяина. Еще один наемник, до этого сжимавший рукоять винтовки, глухо выругался и резко сплюнул в сторону, но тут же дернулся, стирая свою слюну, когда получил подзатыльник от своего старшего товарища. Черт, потер он свой затылок, куда прилетела звонкая затрещина. Да что это за твари такие? Внимательно отслеживая все его телодвижения, старый демон снова коротко усмехнулся. Разумные насекомые. Тон его голоса был все такой же безэмоциональный, но без малейшего намека на человечность. Они не знают жалости, не знают страха, они не понимают концепции милосердия. Для них жизнь – это всего лишь ресурс, который можно переработать. Он снова медленно провел рукой по лицу и добавил уже более спокойно. И знаете, что самое страшное? Все замерли. Кто-то уже нервно сжимал оружие, кто-то просто старался не смотреть на костяной столб. Они никогда не останавливаются. Если этот сектор их заинтересовал, то они не уйдут, пока не заберут все. После этих слов тишина стала просто удушающей. Казалось, даже ветер стих, прислушиваясь к словам демона. Ну и что? Наконец-то выдавил из себя один из людей, сжав кулаки. Может, это не они? Демон посмотрел на него с долей сочувствия. Может быть и такое, коротко сказал он, хоть сам в это явно не верил. Может быть, но даже если тут был, или даже находится всего один такой монстр, то у нас будут большие проблемы, так как справиться с ним мы будем просто не в состоянии. У нас просто нет ни оружия, ни сил, чтобы справиться с таким противником. Правда, я ни разу не слышал о том, чтобы архи делали такие вот пограничные столбы для ограждения собственной территории, но кто может все про них знать? Не я, это уж точно. Его растерянность была настолько велика, что все присутствующие также ее ощутили. Да, они были достаточно неплохо вооружены, и даже многочисленны, но тот факт, что даже демон, которого можно было назвать чистокровным, сейчас в растерянности оглядывался на открывающуюся за этим проходом территорию, заставлял их всех нервничать. Несмотря на то, что кое-кто из них пытался бахвалиться, все они только доходили до невидимой границы, что была отмечена этим самым костяным столбом, и все же отступали назад. Сам же этот старый демон некоторое время все еще крутился возле этого самого костяного столба, словно принюхиваясь к тому, что может ощутить с территории заброшенного поселка. Представители их расы были более чувствительны к некоторым вещам, и поэтому, в первую очередь, у него был расчет на то, что он все же сможет определить возможность потенциальной угрозы с той стороны. Тем более, что его подозрения действительно заставили встревожиться всех архи. Эти кровожадные существа внушали ужас одним только упоминанием про их силу, и это, не говоря про технологии. Вообще-то, эти насекомые от природы имели довольно неплохую защиту в виде мощных пластин хитина. Более того, они могли использовать технологии, которых не было у людей. Когда люди попали на ковчег, в их распоряжении, в лучшем случае, было огнестрельное оружие. Реактивные технологии, которые на ковчеге использовать было просто нельзя. В самом худшем случае, то же самое электричество. У архов были более мощные технологии, которые позволяли этим существам быстро захватывать любые территории. Более того, поговаривали даже о том, что они легко могли вырастить новые поколения с нужными им свойствами. По сути, становясь практически настоящим кошмаром для всех тех разумных, с которыми сталкивались, повезло только в том, что представители этой расы оказались на борту ковчега в меньшинстве, и, видимо, совершенно случайно, по крайней мере, так казалось, и все те, кто попал на этот корабль хоть с какими-то значимыми силами, постарались сделать все возможное, чтобы уничтожить данных разумных насекомых, потому что они действительно могли представлять серьезную угрозу для всего ковчега. И тут вдруг они наталкиваются на подобный сюрприз. Это было очень странно и опасно, тем более, что слухи о том, насколько агрессивными в таких вещах являются архи, заставляли их переживать. Поговаривали даже о том, что архи никогда не прощают попыток вторжения на территорию, которую уже считают своей. Более того, как только они обнаруживают подобное вторжение, как тут же стараются уничтожить любые признаки присутствия потенциального врага. И это столкновение интересов могло привести к полноценной войне, а их город был просто не готов к подобному. Что ни говори, а использование тяжелых вооружений, вроде той же плазмы или лазера, могло очень серьезно навредить им. «Давайте-ка мы попробуем аккуратно вдвоем пройтись немного дальше, а вы прикройте нас со спины». Все-таки принял решение старший демон, махнув рукой своему младшему товарищу, который, деловито поправив на себе сбрую с оружием, решительно шагнул вперед. «Только не делайте глупостей и не провоцируйте лишний раз противника, если тот проявит себя, иначе от нас тоже мало что останется». Сам старший демон прекрасно понимал, что может произойти, если кто-то, по глупости своей, все же попытается устроить какую-либо провокацию. При этом он сразу дал своему напарнику намек на то, что им нужно будет идти вперед, держа на виду пустые и свободные от каких-либо предметов руки, так как понимал, что если на этой территории находится кто-то, кто не является архом, то лучше его лишний раз не провоцировать. Мало ли, слишком уж необычно складывалась вся эта ситуация поблизости от подобного места. Хотя он понимал это все, но разведку нужно было произвести, им за это хорошо заплатили. Его же товарищи, которые останутся здесь, будут внимательно отслеживать перемещение демонов, и, при этом, внимательно выцеливая потенциальные угрозы при помощи собственных самострелов. К сожалению, какое-то более серьезное оружие требовало больших финансовых затрат, и с этим могли возникнуть определенные сложности. А он пока что предпочитал не тратиться на оружие, которое требует определенные расходники, стоящие очень дорого. Да, в городах научились кое-что производить, научились, и с этим никто не спорит. Те же люди в некоторых крупных городах восстановили производство боеприпасов для некоторых видов огнестрельного оружия, и даже оружие начали производить. Только вот эта информация была строго засекречена, да и стоили такие ресурсы невероятно дорого, куда дешевле было использовать старые методы. К тому же, тот же металлический штырь, выполняющий роль снаряда для самострела, всегда можно было потом подобрать и использовать повторно. Чего не скажешь про боеприпасы для огнестрельного оружия. Ко всему прочему, можно было понять, что далеко не факт, что те самые ресурсы, которые сейчас используются для производства тех же боеприпасов для огнестрельного оружия, не являются конечными. А оставаться в один прекрасный момент без привычного оружия вообще никому не хотелось. Также не стоило забывать о том, что демоны всегда отличались большей силой и скоростью, чем среднестатистический человек. Поэтому, в рукопашном бою, или даже в бою на мечах, они были более эффективны. На это сейчас старый демон и рассчитывал. Аккуратно, словно крадучись, медленно заходя на территорию, где ощущал своеобразную угрозу. Вокруг него сейчас располагались территории, которые всего лишь каких-то три десятка лет назад были достаточно неплохо обжитыми. Здесь был довольно серьезно обустроенное поселение людей, но случилась беда. В одну ночь, по неведомой причине, на эту территорию вторглись монстры из зеленой зоны. По крайней мере, так говорили всем торговцам жители ближайших поселений. Может быть, кто-то из них и знал о том, что тут произошло более подробно. Только вот рассказывать о том, что случилось, явно никому из тех, кто выжил, просто не хотелось. Возможно, виной этому стала чья-то халатность, или даже злой умысел. Сейчас для представителей города это все не имело никакого значения. Значение имел только сам факт того, что им пришлось сюда прийти, и здесь они обнаружили кое-что очень подозрительное. Именно поэтому они и собирались внимательно осмотреть всю территорию. При этом старший демон постарался заранее пояснить своему младшему товарищу, что ничего трогать не стоит. Мало ли, лучше рассмотреть все на расстоянии, а уже потом, если вдруг выяснится, что здесь нет никакой угрозы, можно будет попробовать и приблизиться к чему-либо интересному, и рассмотреть более внимательно. «И что это вы тут крадетесь?» Неожиданно раздавшийся довольно спокойный голос заставил двух демонов просто замереть на месте, а отделившаяся от одной из полуразрушенных стен немного сутулая фигура заставила молодого демона едва не схватиться за рукоять своего меча, всего лишь по той причине, что перед ними стоял какой-то странный, но все же человек. Да, он был не совсем обычным, несмотря на то, что на нем был с виду простой, хоть и очень старый комбинезон, можно было заметить, как тот топорщится странными буграми на теле этого явно молодого паренька. К тому же, можно было заметить необычные ремни, которые обхватывали его тело чуть ли не в самых непредсказуемых местах, а из-за плеча у него торчала не совсем обычная рукоять, судя по всему, достаточно длинного меча. При всем этом, сам старый демон практически сразу узнал это оружие. Он слышал про него, и даже видел изображение. Рукоять была слишком специфической, поэтому он и насторожился. Этот паренек был молодым, но это оружие. Если он добыл его в бою, лично справившись с бывшим хозяином, то его заранее стоило бы опасаться. Даже демонам. Эта рукоять имела отношение к практически легендарному керамическому клинку архов. Да, о таком оружии ходили целые легенды, так как считалось, что подобное оружие сами архив получают именно за особые заслуги. Более того, у них есть разграничение по определенным признакам, а значит, такое оружие не могло случайно попасть в чьи-то руки. Сами архи этого не позволят, только в том случае, если разумный сам смог убить подобное разумное насекомое именно в прямом столкновении, и при этом победить. Архи признавали только силу. И что же получается? Этот паренек сам убил арха, теперь-то можно было понять то, по какой причине старший демон слегка запутался, когда старательно пытался понять то, на каком уровне наносились те самые удары, после которых на стенах прохода, ведущего в этот сектор, появились те самые странные насечки. То, что это было сделано с помощью оружия архов, он даже не сомневался. А вот высота роста того, кто наносил эти удары, немного не соответствовала его воспоминаниям. Теперь же все встало на свои места. Внимательно осматривая комбинезон этого паренька, он также заметил и своеобразное еле заметное пятно, которое располагалось на груди слева. Там должен был быть вышит номер того самого поселения, откуда появился этот паренек. Но раз номера не было, а по этому пятну было сложно определить то, что там было ранее, остановилось странным само появление этого парня. Зачем кому-то было убирать такую нашивку с комбинезона? Неужели он просто хотел скрыть свою принадлежность? Это вряд ли. В таком случае было проще взять новый комбинезон, без какой-либо нашивки. Такие были в каждом поселении. Просто стоят они достаточно дорого. И было принято основное правило, которое заставляло делать такие номерные нашивки. Однако, если нужно было скрыть свою принадлежность, то проще было бы банально взять подобный комбинезон со склада, так как он был бы без номера поселения, и все. Тут же явно было видно, что номер постарались убрать, но он там раньше точно был. Мы просто хотели. Стараясь говорить как можно спокойнее, старый демон попытался сделать маленький шаг вперед, слегка приподняв свободные от оружия руки, когда произошло то, чего ему явно не хотелось. Сзади, за его спиной, раздался резкий, хотя и довольно тихий щелчок самострела. Кто-то из его товарищей сделал глупость и неправильно оценил ситуацию. Металлический штырь, выпущенный из этого метательного оружия, коротко свистнул в воздухе и с неожиданно глухим стуком ударился в грудь паренька, отбросив того на стоявшую сзади него полуразрушенную стену, заставив ее обломиться и с грохотом обрушиться назад. «Идиоты!» — тут же выкрикнул он, пытаясь хоть как-то исправить положение, так как понял, что теперь дело будет невозможно решить простым разговором. «Вы что творите?» Но кричать уже было поздно. Судя по тому, что он увидел потом, паренек не особо сильно пострадал. Ведь, прямо на глазах изумленного демона, металлический штырь, попавший прямо в центр груди этого паренька, как-то жалобно звякнув, отлетел в сторону, словно наткнулся на довольно прочную преграду, которая оказалась ему не по зубам. Хотя силы его удара хватило, чтобы отбросить самого этого парня, который все-таки проявил разум и вышел навстречу тем, кто шел на эту территорию без оружия в руках, на несколько шагов назад. Удар был достаточно сильным, и он мог даже ошеломить или оглушить того, на кого обрушился. Но то, что произошло дальше, заставило старого демона буквально запаниковать. Потому что этот паренек не потерял сознание от удара, и не дал им возможности к нему приблизиться, чтобы постараться хоть как-то нивелировать сложившееся положение из-за глупости одного из молодых наемников, который сейчас, судорожно дергая за рычаг, пытался все же перезарядить свой тяжелый самострел, который был чем-то средним между обычным ручным самострелом и стационарным устройством подобного типа. Видимо, он и сам был сильно удивлен тем фактом, что выпущенный им снаряд банально отлетел в сторону, так и не добившись результата. Уже пытаясь что-то сказать, старый демон краем глаза уловил шевеление там, куда рухнуло тело мальчишки, которого они встретили. И жуткое чувство опасности полыхнуло с такой силой, что старый демон едва успел схватить за воротник метнувшегося вперед молодого товарища и одернуть того назад до такой степени сильно, что тот даже покатился кубарем по металлическим плитам пола сектора. «Так вы таким образом поговорить хотите? Прекрасно!» Раздалось приглушенно с той стороны, куда отлетело тело паренька, и внезапно высунувшийся оттуда странный предмет заставил старого демона похолодеть до самых кончиков собственных пальцев. Этот предмет он тоже знал из различных изображений, которые когда-то попадали ему в руки. Сам лично он подобные устройства в использовании не видел. Однако истории о том, на что может быть способно оружие архов, хотя бы частично представлял. Яркая вспышка, полыхнувшая из ствола этого устройства, заставила даже его вжаться в пол сектора, проклиная глупость молодого наемника, которого они впервые взяли с собой на задание. А мощный сияющий светом луч, пронесшийся над головой у двух явно перепуганных демонов, заставил их буквально заскрипеть зубами от с трудом сдерживаемой паники. Сейчас они все уже понимали, что им все же придется отступить. Этот луч четко дал понять, что в руках данного паренька не только холодное оружие архов, считающееся чуть ли не легендарным, и стоящее огромных денег, даже у наемников, не говоря уже про каких-то богатых коллекционеров из центральных городов, с нижних ярусов Ковчега. В его руках было еще и лучевое оружие, именуемое лазерным. «Точно идиоты! Спрячьтесь уже!» Снова проорал старый демон, пытаясь быстро отползти за имеющуюся поблизости преграду, которую только смог здесь обнаружить. Это были какие-то обломки небольшого здания, хотя он понимал, что для такого оружия подобной преградой точно не является. Но он все равно хотел бы постараться избежать глупой смерти. Когда же он оглянулся назад, заметив то, как старательно пытаются расползтись по узкому коридору перехода, который вел в этот сектор остальные члены этой экспедиции, то заметил еще кое-что. Во-первых, на стене поблизости появился довольно крупный уродливый выжженный беспощадным пламенем лазерного луча шрам. А то, что он увидел перед этим самым шрамом, четко дало понять, что этот паренек не так-то прост. Потому что его удар пришелся в прямо цель. Импульс этого выстрела прошел прямо сквозь тело того самого молодого наемника, все еще пытавшегося перезарядить свой самострел. Однако он уже не видел того, что вместо двух рук у него были обугленные остатки конечностей, а в животе зияла довольно крупная дыра. Только потом, спустя несколько мгновений, он растерянно вскрикнул и рухнул, все-таки осознав, что уже был мертв. Зато остальным членам команды не было нужды отдавать дополнительные приказы, так как то, что случилось с их товарищем, было слишком уж показательным примером ошибочности принятого им решения. Поэтому все постарались как можно быстрее рассредоточиться. Только вот основная проблема для них сейчас была в том, что в переходе прятаться им особо было незачем. Там не было таких преград, которые могли бы остановить подобный удар. Более того, после случившегося, можно было прекрасно понять, что ни о каких разговорах или переговорах тут и речи не будет. Этот индивидуум точно не будет теперь с ними разговаривать, особенно после случившегося казуса. Да, можно было бы сказать о том, что это была глупость со стороны одного из наемников. Можно было бы попытаться как-то договориться, сославшись на то, что молодой парень просто не сдержался и попытался выслужиться, сам не понимая того факта, что в таких вещах нужно вести переговоры, а не стрелять во все, что движется. Только вот кто с ними теперь будет разговаривать, этот паренек, вряд ли. Слишком уж быстро он среагировал, словно заранее ожидал от них чего-то подобного, однако, стоит отдать ему должное. Сначала он вышел навстречу, хотя и подготовившись. А как иначе понимать тот факт, что его с виду простой комбинезон оказался не по зубам среднему по своей силе самострелу, который мог пробивать даже довольно прочные накладки из тяжелого пластика, которые иногда использовали представители охранных структур крупных городов. Это были этакие защитные доспехи. Этот же паренек не только сумел выжить, но и нанес достаточно мощный ответный удар. Теперь наемникам стало понятно, что им здесь просто ничто не светит. Они были слишком уязвимы в этой ситуации, так что им точно придется отступать. И в следующий раз нужно будет прийти сюда уже по-другому, без большой группы вооруженных людей, а, скорее всего, с каким-нибудь переговорщиком. Сейчас же в их отряде никого подобного просто не было, да и время уже было просто упущено. Никто разговаривать не будет. Об этом четко сказал второй сверкнувший импульс, который едва не сжег молодого демона, метнувшегося назад за пределы костяного столба, по приказу старшего товарища. Это еще хорошо, что заметивший движение со стороны столь неожиданно зубастого противника, старший демон метнул попавшийся ему под руку камешек в виде кусочка отслоившегося бетона, который заставил молодого демона резко пригнуться из-за того, что его колено, куда попал этот камушек, внезапно даже для него самого подогнуться. Это было весьма неожиданно даже для самого молодого наемника, но спасло ему жизнь, так как лазерный импульс прочертил прямо у него над головой огненный шрам на стене, после чего и сам старший демон бросился на утек, стремясь за пределы границ этой зоны. Теперь им не оставалось ничего другого, как банально отступить. Оставаться в этом месте было бы глупо, никто с ними разговаривать не будет. В сложившемся положении это будет просто бессмысленно. И, к сожалению, тут ничего не поделаешь. Да и сам опытный демон, будь он на месте этого парнишки, тоже не стал бы разговаривать с теми, кто попытался бы его убить. Это еще хорошо, что наемникам удалось аккуратно зацепить и вытащить за собой тело погибшего товарища. К тому же это будет прямым доказательством того, что на данной территории есть хозяин, которого придется уважать, ведь оружие подобно ворота заслуживало уважения своей мощью и разрушительной силой. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что и у него могут быть конечные ресурсы, благодаря чему это оружие в скором времени просто перестанет работать, но откуда-то же оно здесь появилось, а значит, где-то поблизости точно есть архи, а если архи находятся где-то поблизости, то эту территорию нужно усиливать и даже держать под постоянным контролем. Если архи захватят ее, то они, в скором времени, доберутся и до ближайших поселений людей, а там и до города будет рукой подать. Поэтому, лучше не рисковать, лучше уж позаботиться о том, чтобы была возможность узнать максимум информации. А это можно сделать только проведя нормальные полноценные переговоры с этим пареньком. Но, к сожалению, сейчас для этого время было упущено. Все лишь из-за глупости молодого наемника, который по этой же причине еще и сам погиб. Это еще хорошо, что остальным удалось быстро отступить, а этот паренек, с которым они столкнулись, и который явно пытался с ними поговорить, не стал их преследовать. Хотя, в узком пространстве перехода между секторами, он мог бы легко их всех испепелить при помощи этого оружия архов. Так что в этот раз им пришлось отступить несолоно хлебавши. И, честно говоря, глядя на слегка прихрамывающего после удара камнем ему под колено молодого демона, старый опытный наемник мог только с облегчением вздыхать. Это был его племянник, и сам старый демон был рад, что таким образом, хоть и травмировав того слегка, он спас ему жизнь. Придется, правда, как следует ему нападать, когда они все же вернутся домой, чтобы объяснить главное. В таких ситуациях, убегая от такого противника, нужно двигаться своеобразной змейкой, не давая врагу прицелиться себе в спину. А тут он, как вскочил, так и побежал. По прямой линии, да, по кратчайшему пути. Но именно благодаря этому он мог и погибнуть. И что бы тогда сделал старый демон, глядя в глаза своей младшей кузине, чьим сыном этот оболтус является? Та бы его точно не простила бы. Поэтому сейчас он и позволил себе немного расслабиться. Хотя им и предстояло довольно длительное возвращение обратно в город, старый демон думал больше о том, что кое-что они все-таки узнали. Именно то, что эти самые костяные столбы могли быть выставлены именно для того, чтобы предупредить местных жителей о возможной угрозе со стороны архов. Именно о присутствии с той стороны разумных насекомых, которые любят питаться гуманоидными существами, не имеющими внешнего панциря. Да, вообще-то, они всех жрут. Это был факт, но факт того, что они обнаружили все признаки наличия поблизости этих разумных насекомых, а именно об этом говорило то самое оружие в руках этого необычного паренька, уже свидетельствовало потенциальной опасности всей этой ситуации. Тем более, что им предстояло еще по пути предупредить тех, с кем они только встретятся, о том, что на этой территории может быть подобная угроза. Архи. Находится ли там этот молодой паренек регулярно, или же он просто проходил там по какой-либо причине, сейчас уже особого значения не имеет. Тут больше значения имел именно тот факт, что излишне часто появляясь на этой территории, сами местные жители могли бы спровоцировать агрессию со стороны тех же архов и ускорить их экспансию, так как банально никто не мог знать того, сколько этих жутких и весьма опасных существ может оказаться поблизости. Именно поэтому при возвращении в город и по пути встречаясь то с одними, то с другими разумными, наемники старательно поясняли всем, что в определенной зоне этого яруса нужно быть очень осторожными, иначе можно нарваться на серьезные неприятности. А труп их погибшего от удара лазерного оружия товарища в данном случае играл роль своеобразного пугала, благодаря которому эти слухи куда быстрее разойдутся по всей окружающей территории, что тоже имело определенное значение. Не хватало еще, чтобы какие-нибудь идиоты из местных жителей попытались устроить там какую-то провокацию. В этом случае исправить положение будет просто невозможно, и это понимали сейчас все, даже те несчастные лаборанты, которые растерянно шли вслед за наемниками, и даже, время от времени, предлагали помощь для переноса грузов вроде того самого тела погибшего наемника. Неудачная попытка разговора, вот это сюрприз, тихо выдохнул молодой паренек, внимательно разглядывая тот самый металлический штырь, который едва не пробил его тело насквозь. Сила его удара была слишком велика. Если бы не предосторожности самого паренька, то его бы ничего не спасло. А ведь он просто пытался понять, кто это такой пришел на территорию заброшенного поселка, и при этом вел себя достаточно осторожно, чтобы не провоцировать с его стороны агрессию. И первые двое разумных, вошедших на территорию заброшенного поселения, вели себя вполне нормально. Свои свободные руки они держали на виду, и оружия в них точно не было, хотя можно было заметить расположенные на поясе мечи, но они были в ножнах. Именно поэтому и сам паренек не стал лишний раз нервничать, а просто вышел вперед, пытаясь понять, что эти индивидуумы тут делают. И все только потому, что обозначения на их комбинезонах были немного странными, и он никогда таких не видел. Скорее всего, это был отряд из какого-то города, слишком многочисленным он был, так как прямо там, за костяным столбом в проходе, ведущем в соседний сектор, можно было заметить каких-то людей, слегка толпящихся там, если не считать еще парочки индивидуумов с самострелами, которые все же вошли в сектор, но при этом вроде бы никак не шевелились и не действовали на нервы местных хозяевам. Однако, когда только серк вышел из своего укрытия и задал свой вопрос, один из них тут же выстрелил в него из тяжелого самострела, и, надо сказать, выстрел был достаточно точным. Удар попавшего ему в грудь болта был весьма сильным, и паренек даже был своеобразным образом оглушен, так как его отбросило назад. Однако он тут же схватил все еще висевший у него на бедре тот самый лучевой самострел архов, и высунув его из-за укрытия, чтобы не попасть снова под удар, серк активировал тот самый сенсор, больше похожий на мембрану, выстрелив в ответ. Вспышка была весьма яркой, но ему это никак не повредило, ведь он направил своеобразное дуло этого оружия как раз в сторону того самого стрелка, который в этот момент судорожно пытался перезарядить свое оружие, после чего он хотел было вернуться в свое убежище. Все-таки там лежал тот самый многозарядный самострел, которым можно было бы сейчас начать действовать. Но именно в этот момент он заметил то, как один из тех двоих разумных, которые вошли на территорию заброшенного поселения, а при начавшейся своеобразной перестрелке, тут же затаились, подскочил со своего места и бросился на утек, и серк попытался зацепить его таким же импульсом яркого света, но тот почему-то резко споткнулся в самый неподходящий момент, и луч прошел у него над головой, после чего эта группа разумных тут же собралась и ушла во свояси, а паренек еще несколько часов сидел поблизости, внимательно и даже нервно оглядывая территорию, пытаясь выяснить факт того, заявится ли еще кто-нибудь с такими же сюрпризами, хотя он понимал, что это все могло быть всего лишь случайностью, но повторять такую глупость он уж точно больше не будет. Нужно будет сделать так, чтобы его потенциальные противники выдавали свои намерения заранее, иначе он может попасть в очень сложную ситуацию. Кто сказал, что в следующий раз в него не выстрелит из чего-то более серьезного? Хотя, стоит сразу отметить, что оружие архов оказалось весьма действенным, так как тот самый импульс, который он успел выпустить первым, не только отрезал руки этому глупцу, выстрелившему в него из самострела, но и прожег в нем довольно крупную обугленную дыру, поразив даже стену за его спиной. Так что один из тех, кто попытался войти на территорию заброшенного поселка таким вот оригинальным способом, все же получил то, что так старательно выпрашивал, собственную смерть, хоть и по глупости своей. Только сам молодой паренек теперь уже и сам понял главное, он все еще был слишком уязвим, ему нужно было найти возможность спрятаться более надежно, в случае нужды. Его убежище было достаточно надежным, пока что. Однако, если на территорию этого поселения придет достаточно сильный отряд, а он не успеет вовремя принять меры, то все его трофеи, припасы и находки все же попадут в руки чужаков, а это было бы нежелательно допускать. Поэтому он решил, что сделает для себя еще одно убежище, но уже не в этом заброшенном поселении, а в совершенно другом месте. И для этого ему нужно будет очень сильно постараться, но он сделает все возможное, так как от этого напрямую зависит его собственное выживание. Тем более, что на территории того самого заброшенного яруса, куда он уже протоптал дорогу, неожиданно для себя Серк обнаружил довольно неплохо организованные жилые помещения. Да, там уже очень давно никого не было, но там все функционировало в полной мере. И главное было даже не в этом, а в том, что именно там он обнаружил тот самый конвейер, позволяющий из плодов изготавливать те самые пищевые брикеты, которые позволяли жить. И не только. Как только паренек положил для пробы один плод в приемный лоток этого своеобразного устройства, то на выходе он получил не только полтора десятка пайков, но и довольно крупную упаковку витаминизированного сока. А вот это было своеобразным открытием. Получалось так, что руководство поселения номер 114 старательно скрывало информацию о том, какие именно ресурсы можно было получить при переработке плодов, и это заставляло переживать. Получалось так, что часть изготовленных ресурсов руководство поселения просто забирало себе, пользуясь тем, что другие жители поселка этого не знают. Упаковка тех самых своеобразных порций витаминизированного напитка из сока была тоже одноразовой. Как именно это происходило, и из чего создавалась данная упаковка, паренек не понимал. Но он понимал сам факт того, что теперь ему было куда проще, как с пропитанием, так и с питьем. Тем более, что это устройство конвейер работало полностью автоматически. И как только ты кладешь в приемный лоток предмет, конвейер сам включается и полностью проводит процедуру как оценки, так и переработки, чем паренек и решил воспользоваться. Сейчас же именно в этой зоне он и хотел организовать для себя убежище. Да, возможно, здесь было куда опаснее, именно ввиду того, что поблизости находились те самые архи. Однако сам паренек понимал, что в этой ситуации у него банально нет выбора. Что тут можно было сказать, что там, что тут, он мог все потерять буквально в одно мгновение. Однако здесь была возможность к выживанию, чем он и начал пользоваться. Но основной упор в виде своеобразного хранения собственных ресурсов и находок он делал на организацию складов вентиляции, куда вроде бы никто пока что не добирался. Он не считал себя самым умным, однако понимал, что рано или поздно кто-нибудь все же додумается до таких вещей, но сейчас у него была возможность, и этим он решил воспользоваться, попутно размышляя над тем, как можно было бы защитить собственные интересы именно тем фактом, чтобы попытаться как-то усилить защиту убежища. Только пока что ему в голову ничего не приходило. Он был слишком слаб для того, чтобы начать использовать какие-нибудь серьезные предметы, вроде тех же металлических плит, а чем-то более слабым защищать собственную территорию будет глупо. Тем более, что никогда не стоит недооценивать возможности тех же архов к разрушению чего-либо. Однако пока что паренек мог действовать достаточно уверенно на той территории, потому что старательно оставлял специальные маркеры. Он уже заметил, что те самые маленькие насекомые, которых он решил называть жуками-техниками, весьма старательно собирали буквально все, что могло попасться им на пути. Поэтому специально некоторые предметы отрывал от стен, выкладывая определенным образом на потенциальном пути следования таких вот поисковых команд. Если жуки все же появятся на той территории, то они начнут оттуда все утаскивать и сразу же себя выдадут такой излишней активностью. Зато он уже будет знать, чего от них можно ожидать. По крайней мере, он знал, что жуки не будут пытаться изобразить для него миролюбие, а сразу же попытаются убить. Вот он уже попытался договориться с разумными, вроде людей, и к чему это привело. Если бы не его предусмотрительность с специальными подкладками в виде хитиновых пластин, которые он в прошлом содрал с трупа убитого имарха, то ничем хорошим для него бы все это не закончилось бы. Его бы просто убили. И это был факт, который недооценивать не стоило. Именно поэтому, найди достаточно укромное место, но уже на других территориях, фактически на другом ярусе, паренек сразу же постарался перенести туда все самое ценное из своего весьма своеобразного имущества. Да, он уже привык обитать в этом подвале, да еще и в полном одиночестве. Но теперь он просто не был уверен в его безопасности. Так уж сложилось, что он сумел встретить чужаков, и фактически дать им понять, что безнаказанно как-то пытаться ему навредить у них точно не получится. А если бы его в тот момент в заброшенном поселке не было бы, что тогда он бы делал? Ведь тогда, всего лишь возвращаясь обратно, например, с той же плодовой рощи, он сам оказался бы в серьезной ловушке, это было просто недопустимо. Поэтому паренек сейчас и ломал голову над всем этим, над тем, что пытался найти для себя возможность выжить даже в том случае, если ему придется покинуть территорию заброшенного поселения. Он не забывал и о том, что был изгоем, не забывал и о том, что для всех жителей любых из возможных поселений, он всего лишь помеха на их пути. Жизнь изгоя всегда была сложной, его могли просто убить, всего лишь потому, что так захотелось. За него просто некому было заступиться, и сам факт того, что его изгнали, уже ставил паренька на более низкую ступень, чем была та, на которой стояли даже те самые жители самых нищих и фактически вымирающих поселений. На все это он потратил почти 2 недели, сначала весьма старательно подбирая место, а потом перенося все возможные ресурсы, оставляя в этом месте самый минимум, так как понимал, что слишком уж часто на территории заброшенного поселения стали появляться самые различные чужаки, неважно кто, не суть важно, по каким причинам, но их внимание к этому месту действительно становилось слишком уж назойливым, и пареньку нужно было искать новое место для того, чтобы выживать. Конечно, он мог бы пытаться заявлять, что это теперь его собственная территория, но что мог заявить одиночка, да еще и изгой, его просто уничтожат, и все. До тех пор, пока это место было таинственным для всех, по крайней мере первое время, можно было рассчитывать на то, что люди будут его опасаться. Теперь же он сам, по своей наивности, пытаясь всего лишь пообщаться с людьми, выдал свой основной секрет. Он был один, и это была его уязвимость, которой теперь любые чужаки могли воспользоваться. Поэтому он и постарался все сделать так, чтобы те, кто придет сюда следующим, даже в том случае, если смогут с ним справиться, не получили в свои руки ничего ценного. Уж он-то об этом позаботится, так как понимает, что если кто-то и попытается его убить, то это явно не для того, чтобы принести добро кому-то еще. Да и умирать ради блага кого-то другого пареньку просто не хотелось. Попутно он принялся весьма старательно проверять всю ближайшую территорию, разыскивая любые возможные следы присутствия кого-либо. Как ни странно, он обнаружил, что, даже несмотря на то, что их отряды все-таки проникали на территорию этого сектора, архи не свили здесь свое гнездо, словно бывали здесь только набегами. И это было странно. Насколько он помнил, про этих существ ходили именно такие слухи, что они старательно захватывают все возможные территории, подминая под себя все возможные ресурсы, до каких только могут дотянуться, даже если это просто свободные территории. Здесь же все выглядело так, будто они наведываются на эти территории рейдами, но захватывать их просто не спешат, или даже не хотят, и это даже несмотря на то, что здесь все еще есть какие-то технологические изыски, вроде того самого конвейера, который можно было бы переработать во что-нибудь полезное для них, или еще что-либо. Например, Серк обнаружил полноценную теплицу биофермы, и, тщательно ее осмотрев, был очень сильно удивлен. Да, она пустовала. По сути, там не было растений, но все было заготовлено, и даже была подведена вода. Скорее всего, все те, кто здесь находился, не обратили внимания на нее, или погибли слишком быстро, так и не успев организовать рост растений в биоферме. Поэтому, вспомнив то, что ему удавалось как-то увидеть на территории того самого поселения номер 114, паренек принялся таскать почву перегной с территории зеленой зоны, вместе с самыми разными саженцами, старательно рассаживая их в этой своеобразной теплице. Он понимал, что для полноценного роста растений понадобится много времени, и ему даже, вполне возможно, придется прождать пару лет, прежде чем эта фирма начнет плодоносить в полной мере. Но это не факт. Факт был в том, что если он сумеет это сделать, то вполне возможно в будущем ему удастся вообще перестать зависеть от охоты на территории зеленой зоны. Хотя бы по той простой причине, что он понял один важный момент. Не обязательно искать саженцы именно там, в этих зарослях. Их можно выращивать, например, по соседству, в другой теплице. Хотя он понимал, что на это придется тратить много сил и того самого времени. Но сейчас, переживая за собственную жизнь, Паренек просто надеялся подготовить для себя запасное убежище, потому что понимал, что рано или поздно ему придется бежать, снова, потому что он изгой. К сожалению, это было своеобразное проклятие, ведь именно поэтому в него и выстрелили из самострела, когда он появился на глаза этих разумных, что пришли последними на территорию заброшенного поселения. Нет, охотники из 114-го поселка потом еще пару раз проходили и проносили свою добычу, оставляя положенную пошлину, что паренька даже немного радовало. Однако именно те индивидуумы, которые пытались его убить, раз и навсегда убили в нем любое возможное доверие к людям. Он теперь прекрасно понимал, что его снова будут пытаться убить, в любом случае. И, хотя он и слышал о том, как кричал тот самый индивидуум, который первый зашел на территорию заброшенного поселения, как-то странно слегка картавя слова, Серд понимал, что все это произошло именно потому, что он проявил силу, убив Стрелка, иначе его никто не воспринимал бы всерьез. Честно говоря, все это случилось настолько быстро, что он сам даже не понял того, как успел сдернуть со своего бедра тот самый самострел Архов и выстрелить в ответ. Причем у него получилось это сделать достаточно точно, и теперь, скорее всего, если сюда снова придет кто-то подобный, то каких-либо разговоров точно не будет. Его сразу попытаются убить, и точно постараются сделать это раньше, чем он успеет схватиться за это оружие разумных насекомых. Попутно ко всему прочему, паренек понял еще и то, что ему нужно делать дальше, и в первую очередь ему теперь нужно будет охотиться на Архов. И все только потому, что ему теперь будут нужны ресурсы, те же самые зарядные коробочки для этого оружия жуков, ведь они имели конечный заряд, то есть, после того как он будет израсходован, подобное весьма эффективное оружие окажется бесполезным, даже для него, а значит, ему необходимо собрать как можно больше подобных коробочек, или же найти способ восполнять их заряд, а это было возможно только при охоте на Архов. Да, это даже звучит весьма смешно. Архи считаются весьма опасными существами, а тут вдруг кто-то пытается объявить на них полноценную охоту. Да, это все, само по себе, звучит очень глупо, но если он хочет выжить, то у него просто нет выбора. Как он уже понял, люди снова заинтересовались территориями, которые он уже наивно считал своими, а значит ему нужно сделать так, чтобы эти территории для врагов, хотят они того или нет, стали бы весьма опасны. Для этого ему нужно оружие, которым он сможет эффективно бить подобных, слишком уж любопытных, индивидуумов. Да, у него были керамические клинки, и даже своеобразное копье, которое он сделал из тех самых крупных клинков боевого арха-богомола. По сути, он сделал два таких копья, которые на древней земле назвали бы своеобразным прообразом легендарной Нагинаты, благодаря чему он мог наносить страшные раны своему врагу. Но, как ни крути, что клинки, что это копье, все это было оружие ближнего боя. А учитывая тот факт, что его попытались убить с дистанции, тут можно было понять, что ему теперь нужно будет действовать чем-то более эффективным и устрашающим, и тоже с максимально возможной дистанции. Да, у него были самострелы, но что можно сделать с одним самострелом против, например, десятка людей, среди которых он четко видел, как минимум, четверых стрелков. Да, ничего он не успеет сделать. Ну, одного кого-нибудь подстрелит, а дальше что? Ничего. Его просто закидают болтами, банально не дав высунуться, после чего смогут приблизиться на расстояние удара. Учитывая тот факт, с какой скоростью действовали вошедшие на территорию первыми двое разумных, они были очень опытными бойцами, быстрыми и хорошо соображающими, ведь они практически мгновенно поняли, что происходит, и нырнули в сторону, хотя сам паренек думал, что никто из них не вернется, и он сумеет зацепить, как минимум, двоих одним выстрелом, включая сюда и того самого Стрелка, пытавшегося убить самого Серга. Но получилось так, что Стрелок не успел среагировать, а вот остальные среагировали. Конечно, ему не хотелось думать об этом, но ходили слухи про очень хороших бойцов, и это были явно не люди. Уже потом, пытаясь осмыслить ситуацию, паренек вспомнил странный и слегка отливающий красноватым оттенок кожи, который он все же успел заметить, и тот факт, что эти разумные носили какие-то странные капюшоны. Да, идущие за их спинами шли без капюшонов, и их спокойно можно было рассмотреть, а эти двое были именно в капюшонах. Почему? Неужели это были те самые демоны, про которых он как-то слышал от своего отца? Если это так, то это точно был какой-то отряд из ближайшего города. И это, как минимум, это было понятно всего лишь по той причине, что в таких поселениях, как 114-е или 130-е, демоны обычно не селились, их было достаточно мало, и они были востребованы, по крайней мере, как бойцы. Значит, кто-то все же решил сунуть свой нос туда, куда его не просит. Возможно, это был какой-то рейд, но почему именно через эту территорию? Неужели кто-то пытался пройти в сторону Зеленой Бездны через заброшенное поселение? Неужели более прямого пути для этого так и не нашлось? По сути, это было бы глупо, так как им пришлось бы описывать довольно серьезный крюк. От крупных городов, которые точно находятся на другом ярусе, есть и более прямые пути в сторону Зеленой Бездны. А тут, где ее территория только начала, по своей сути, расширяться в последние десятки лет, таким экспедициям делать было просто нечего. Именно этот факт и беспокоил сейчас паренька. С демонами сражаться ему бы точно не хотелось. Человек был заведомо слабее таких разумных существ, и ему придется быть готовым к сюрпризам. Если уж демоны попытались его убить, то ему стоит быть заранее готовым к тому, что такие попытки все равно будут повторяться. Главное, что он уже и сам понял, так это именно то, что представители 114-го поселка в этом всем замешаны не были. Иначе бы их охотники так легко и спокойно не ходили бы через заброшенный поселок, привычно отдавая часть своих трофеев, которые приносили с зеленой зоны за безопасный проход. Они бы переживали или волновались. Еще бы. К тому же, если бы эта группа пришла бы в это место именно по их наущению, по крайней мере сам паренек так думал, то она бы в первую очередь проходила бы с той самой стороны, откуда ходят эти охотники, и среди них точно был бы какой-нибудь проводник, который довел бы их хотя бы до заброшенных территорий. Эти же красавцы пришли именно с той стороны, откуда приходили представители 130-го поселка. Неужели тем все же надоело посылать в неизвестность своих людей, и они решили послать на это дело кого-то со стороны? Глупо, конечно, получилось, но при этом не стоит забывать и о том, что подобное было бы вполне возможно. Не получилось у самих захватить эту территорию, послали кого-то другого, у кого подобных ресурсов было больше. И, именно благодаря этому, они и сами узнали кое-что, о чем раньше не могли узнать. Про наличие у местного жителя достаточно смертоносного оружия архов. Это было плохо, с одной стороны, потому что, хоть люди и испугаются, но сам факт того, что он появлялся перед ними один, все же будет говорить не в его пользу. То есть сейчас паренек понимал, что ему все равно придется ждать новых гостей, и к этому ему нужно более тщательно подготовиться. Теперь, когда он понимал то, с какой стороны ему заранее стоит ожидать потенциальных врагов, Серк решил позаботиться об этом. Имеющиеся у него самострелы он весьма тщательно перебрал, а самые новые забрал в свое новое убежище, которое теперь находилось вообще на другом ярусе, куда он попадал с помощью каналов вентиляции, ведущих туда через зеленую зону. Старые самострелы он оставит здесь. При этом, постарается подготовить их именно к выстрелу по тому самому сектору, откуда появлялись эти умники. Просто так, веером. В крайнем случае, даже простой болт, выпущенный под углом, может натворить дел в узком коридоре, если начнет просто рикошетить от стен. Так он воткнется, если выпустить его под большим углом, приближающимся к прямому. А если под острым углом его выпустить, то он начнет просто рикошетить от металлической обшивки и панелей. Как результат, он может долететь даже до конца этого перехода, и все равно кого-то, да зацепит, если там кто-то будет находиться. А если выпустить таким образом несколько болтов, хотя бы три, то они могут весь этот коридор превратить в настоящий филиал ада, рикошетя от стены к стене, и заставляя всех, кто там может оказаться в такой момент, пытаться уворачиваться от них. Да, такой залп можно будет сделать только один раз, и то только для того, чтобы отпугнуть нежеланных гостей, и не более того. Так что, если и удастся кого-то подстрелить, то это будет просто прекрасно. Конечно, можно было бы поинтересоваться тем, почему паренек решил полностью перекрыть этот проход, а что в этом такого непонятного? Все те, кто оттуда уже приходил, почему-то пытались ему навредить. Сначала первые группы приходили, явно для того, чтобы его обобрать как следует. А когда он с ними разделался, появились эти, которые точно попытались его убить. Что поделаешь, но жизнь изгоя такова, что доверять он уже просто никому не сможет. Никогда. Если уж он не захотел умереть сразу, то ему приходилось быть готовым к сражению за собственную жизнь. Именно поэтому он и старался подготовить для себя новое место. Жаль, конечно, к подвалу-то он уже привык, столько сил вложил в его обустройство, но теперь у него просто нет выбора. К тому же, в том самом месте, где он обнаружил рабочий конвейер и практически подготовленную теплицу, уже были готовы условия для нормальной жизни, и даже имелось какое-то строение, напоминающее полноценный дом. Там можно было жить, точно так же, как обычный человек живет в том самом поселке. Хотя паренек уже привык буквально на уровне инстинктов шарахаться от любой тени, ведь он понимал еще и то, что ему нужно быть готовым и к другим сюрпризам. Поэтому он понимал, что даже сам факт существования такого места, где кто-то просто вымер, по непонятной или просто неизвестной причине, уже должен заставлять его переживать за собственную безопасность.